Начало угасания здоровья. Когда я рассказываю о мышечном феномене людям, обращающимся ко мне за помощью, то практически не встречаю опровержения своих аргументов. Мало того, даже врачи, пытающиеся лечить головные боли, остеохондроз и артриты суставов таблетками, соглашаются, что необходим мышечный корсет, что действительно жизнь – это движение, что надо заниматься профилактикой, ведя здоровый образ жизни. Но все это штампы, которыми часто оперируют и чиновники от здравоохранения, малопонимающие в здоровье. Один из моих любимых афоризмов – встреча с реальностью выглядит как разрушение иллюзий. Ясперс. Всегда получает подтверждение при тестировании опорно-двигательного аппарата, которое приходится проводить в заключительной части консультации. Люди готовы говорить часами о здоровье. Правда, больше любят говорить о нездоровье и истории своего нездоровья, по поводу чего, кстати, Чехов сказал однажды: «Люди любят поговорить о своих болезнях, меж тем это самое неинтересное, что есть в их жизни». И когда во время тестирования пациенту приходится выполнить несколько силовых упражнений, картина его болезни вырисовывается при вышеназванных заболеваниях в 90% случаев. Тестирование выполняет сам больной, а не врач. То есть, во время консультации врач может сказать про слабые мышцы рук, ног, и больной может с этим согласиться, но при этом будет уверять себя, что в его проблемах виноват остеохондроз шейного отдела позвоночника, грыжа межпозвонкового диска или излишне извитые артерии шейного отдела позвоночника, вызывающие шум и боль в голове, но не слабые руки и ноги. После консультации, связанного с ней тестирования, все сразу же становится на свои места. Больной реально понимает, что не может отжаться от пола правильно, допустим, 10 раз подряд. Хотя в 16 лет он мог отжаться и 50, и 100. А сейчас ему всего 40-45 лет. Не может, сидя с прямыми ногами, достать руками пальцы ног, хотя в те же 16 лет мог делать шпагат. Гибкость, правда, не всегда является критерием достаточности мышечного аппарата, так как при очень слабых, детренированных мышцах человека можно сложить пополам, но, повторяю, потеря мышц – это потеря сосудов, питающих мозг, сердце, печень, почки, суставы. И когда человек вдруг понимает, что он физически стал дряхлым в 40 лет, что-то в его голове меняется, и он уже готов после этого пройти полноценный курс кинезитерапии, восстанавливающей трудоспособность. Вопрос о количестве упражнений, их наполненности, последовательности с учетом индивидуальных особенностей и сопутствующих заболеваний человека решает врач. Кинезитерапия дает возможность не только избавиться от хронических головных болей, болей в шее без лекарств, но и создать программу элементарных профилактических мер, основанных на понимании физиологии данного больного. Герберт Шелтон сказал, что, вероятно, величайшая потребность нашего века – правильное знание физиологии нашего организма и законов, управляющих жизнью, здоровьем и болезнью. Прискорбно, что люди умирают от нарушения простых законов, когда даже элементарное знание не только помешало бы им стать пищей для земляных червей, но сделало бы всю жизнь прекрасной и содержательной.